Я буду читать послание Колоссянам. Послание Колоссянам, 4 глава. Со 2 стиха. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах. Второе место. Послание, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Непрестанно молитесь. Братья и сестры, я хочу затронуть такую мысль или такую тему, которая для всех нас очень хорошо известная. И все-таки о ней нужно снова и снова говорить. Это о молитве. Кто из верующих, даже из тех, которые являются уже членами церкви, или кто приближенный, кто не знает о том, что молиться нужно? Все знают, правда? Молитва – это очень важная часть жизни христианина. И все-таки, братья и сестры, Господь напоминает нам о том, чтобы мы молились. И при том постоянно. И больше того, непрестанно. Ничто так не характеризует жизнь христианина, как молитвы. Я вам скажу, братья и сестры, ничто так не боится дьявол, как христианской молитвенной жизни. Молитвенного служения. Ничто так не боится он, как это вот именно постоянной молитвы. И когда мы смотрим на страницы Священного Писания, то мы видим, что молитва очень много делает. Очень много. И человек может быть безграмотным, может лишиться Священного Писания, может не уметь читать, но молиться ему никто не может запретить. И все же таки, несмотря на это, братья и сестры, сознавая важность молитвы, можно отметить сегодня, что как никогда сегодня христиане довольно-таки мало молятся. Очень. Если мы посмотрим, сколько протекает, как протекает наша молитвенная жизнь, вы сами для себя как-нибудь сделайте заметочку, сколько в сутки мы совершаем молитв, сколько молимся, для себя. И мы, сознавая важность молитвы, заметим, что молитв очень мало мы молимся. Что такое молитва? Это то сильнейшее оружие и средство, о котором писал апостол Павел, что он побуждал верующих к молитве. Без молитвы силы никак не может быть. И когда мы читаем послание к Тимофею, апостол Павел пишет, прежде всего прошу совершать молитвы. Прежде всего. И когда мы посмотрим на страницах Священного Писания, то это то средство общения с Богом, которое Бог подарил человеку здесь, на этой земле. И молитва много может делать. Читаем мы Священное Писание, Господь говорит, Слово Божие, Дух Святой говорит, много может усиленно молитва правильно. Много может. И на самом деле, братья и сестры, много может. И может быть, большинство здесь находящихся в собрании нашем, и большинство верующих, может быть, результат, что мы верующие, это молитва наших родителей. Это прежде всего. Молитва близких, родных. Молитва тех, кто вымаливал нас у Господа. И вместе с этим Господь сегодня нам позволяет и открывает, и хочет, чтобы мы молились. Я вот такой пример свежий, совершенно свежий. Значит, был я совсем недавно на севере, на Рянмаре, и там было рукоположение брата на служителя, на служение. И когда я говорил слово назидание,